Доброе утро, Русь! Эту песню я очень люблю. Я был счастлив, когда вот мы ее решили вытащить из такого старого сундука. Мы многие годы проводили, проводим у нас такую детскую дубравушку. И вот в одной дубравушке, давным-давно это было, была написана специально для ребят песня. Это детская песня. Но, как выясняется, детские песни становятся самой популярной среди взрослых. Это песня о живой земле, о гармонии, стихии. Она невероятно актуальна сегодня. Но, наверное, сегодня все актуально, что связано с правдой, с гармонией. Поэтому эта песня посвящается нашей матушке, нашей живой земле. Живо! Автор песни Владимир Ильич. дошло и 20.